Глава 11. «Сева!» — кричал Игнат. «Да ты чё? Ну так же не делается!» Его крики просто игнорировали. Продолжая тянуть девчонку в машину, та шокированная даже не сопротивлялась. Словно овечка на бойне шла к дверям восьмерки, как к дверям скотобойни. Мы с Женей ворвались в толпу пацанов быстро и жестко. Я тут же схватил светло-русого по имени Сева и девушку за одежду. Парня отпихнул, вырвав девчонку из Севиных рук. Сейчас было не до приличий. А потому я пихнул девушку в объятия Игната, который наблюдал за всем этим с изумленным лицом. «Ты чё, попутал?» — подступил ко мне со спины один из пацанов. «Ну-ка стоять!» — тут же возник у него на пути Женя, прикрывая меня. Выше парня на голову, он набычился, злобно сверля того глазами. Гопник, возбужденный перепалкой, замялся на месте. Переступая с ноги на ногу, он метнул взгляд в своего лидера, того самого Севу. «Ты чё? Попутал? Чё за беспредел?» — поправляя олимпийку, обернулся ко мне Сева. «Этого не будет, понял?» — сказал я ему жестко. «Да ты кто такой? Это моя тёлка!» «А ну, пошел отсюда, мразь!» — ответил я, нависнув над щупловатым парнем. Их было больше. Шестеро против двоих. Пусть пацаны были и помладше, навскидку 17-20 лет, но водились среди них и крепыши. Нам с Женей случись драка пришлось бы непросто. «С чего это?» — выпятил он грудь. «С того, я так сказал». «Да?» Парень тоже стал нервно мяться, оглядываясь по сторонам на своих подельников. «А если не уйду, че ты сделаешь, а?» Я среагировал, как только парень произнес свое вопросительное «а». Схватив его за грудки одной рукой, чтобы выглядеть внушительнее, я притянул его к себе, заглянул в глаза сверху вниз. Его дружки аж вздрогнули от такой резкости. Кто-то хотел было кинуться, но Женя снова был тут как тут, осадил смельчака одним только своим присутствием. «Чё сделаю?» — прошипел я, потом пихнул его на стоянку. Парень полетел, поскользнулся на мерзлой слякоти и упал на задницу. Зашипев от боли, он перекатился боком на тротуар. Лицо его неприятно перекосило, и он потянулся к копчику. «Ты чё, мужик?» «Чё, кто тут ещё не понял, что делать надо?» Окинул я всех злым взглядом. «Валите давайте!» Пацаны, все как один хмурые, смотрели на меня, словно злобные шоколята. «Только отвернись», — будто бы говорили их взгляды. «Отвернись, и быстро получишь нож в спину». Отворачиваться я не собирался. Пока испуганная девушка прижималась к Игнату за моей спиной, а Женя, набычившийся, стоял со мной плечом к плечу, парни поднимали своего вожака. «М-м-м», — промычал он и добавил матом. «Ходи, оборачивайся». С этими словами он бросил в меня злобный взгляд. «Чё сказал?» — кинулся я вперед, и парни аж вздрогнули. «Ничего», — пробурчал он, пока ему помогали перелезть через водительское место и сесть на заднее сиденье восьмерки. «Вы у меня теперь в списке, поняли?» — кричал я, пока остальные парни втискивались в машину. «Чтобы я ваших рож рядом с клубом больше не видел, один хер не пропущу». Мы с Женей подождали, пока их машина уедет, когда восьмерка отчалила и покатила по ночной дороге и обернулся к Игнату. «Попал ты, брат», — проговорил ему Женя, направляясь к входу в «Ладу». Игнат выглядел совершенно растерянным, словно бы потерявшим что-то ценное, что-то, что давало ему смысл жизни. Или же, если сказать точнее, он выглядел преданным. Готов поспорить, и чувствовал себя таковым. Девушка в его объятиях тряслась, как листочек на ветру, смотрела на меня красными от слез глазами. «Что это они? Как это они?» — повторил Игнат со стекленевшими глазами. «Только вот братались, и потом...» «Я ведь предупреждал», — сказал я. «Предупреждал, что солоно хлебнешь. Все же было нормально». «Теперь ты их враг, Игнат, а врагов они не прощают. Нельзя тебе быть в городе, и ей нельзя. Нужно вам убегать, иначе будет беда». «Как убегать? Куда убегать?» — испугалась девушка. «Они будут караулить тебя у дома, на работе или учебе. Спокойно жить ты тут не сможешь. Как и ты, Игнат. Если были у тебя на их квартире какие-то деньги или вещи, забудь. Заявишься, и они тебя тут же прибьют». Медленно понимание просыпалось во взгляде Игната. Он поднял на меня глаза. «И что же мне делать?» «Сейчас домой вам идти нельзя. Они будут вас выглядывать. Останетесь до утра в «Ладе», в подсобке посидите. Я договорюсь. А утром берете билет на электричку и уезжаете. — Куда? — изумился Игнат. — Куда угодно. Ростов, Краснодар, Ставрополь. Чем дальше, тем лучше. Деньги есть? — спросил я. Игнат несмело покивал. — Хватит снять жилье на первое время. — Хватит. — он снова кивнул. — Хорошо. Тогда утром я отвезу вас на вокзал. — Вокзал? Какой вокзал? У девушки глаза были на мокром месте. — Я студентка, в медколледже учусь. Какой Краснодар? — Либо так, либо... Я посмотрел Игнату в глаза, тот кивнул. Потом он крепко-крепко прижал к себе девушку, отстранив ее от своей груди, стал смотреть ей в глаза и тихо что-то шептать. Говорил долго. Когда девушка кивнула сквозь слезы и прижалась к нему, Игнат сказал. — Хорошо. Но, Вить, можешь свозить нас в общежитие к Жанне? Она вещи заберет. — Могу. — Спасибо, — сказал он, поблескивая белками глаз. — Я никогда не забуду, как ты мне помог, Витя. Никогда в жизни. Если бы не ты, я, наверное... Наверное, бы лежал в земле через неделю. Знаю я, какие они жестокие, видал, что умеют. Но я тогда думал, что это они с чужими только такие, а за своих всегда горой. Кто ж знал, что так легко для них чужим оказаться? — Оно так всегда бывает, — кивнул я. Когда мы направились обратно в Эладу, я думал о том, что вот в очередной раз смог поменять прошлое, в котором оказался, что все теперь и правда в моих руках и будет только так, как я захочу. Я знал, что теперь через 2 месяца в нашем зале не появится фотография Игната, отмеченная в уголке черной похоронной ленточкой. Тем разе преследовали бы его по всему району и в конце концов нашли. Что случилось тогда с девушкой, я и думать не хотел. К счастью, теперь этого не будет. «Я старался, Марат Игоревич. Делал, что мог», — проговорил Георгий Сизов по прозвищу Сизый, убрав с лица прядь набриолининых волос. Сизый говорил холодно и не чувствовал за собой вины, скорее злость. Он долго был водителем Марины, долго защищал ее, долго следил за ее благополучием на неспокойных улицах Армавира. За это время у Сизова возникла крепкая привязанность к девушке. Если бы Сизый был перед собой честен, он бы назвал эту привязанность любовью. Правда, любовь эта была безответной, и хоть Георгий пытался добиться Марины, удачи его попытки не увенчивались. Однако он все еще не терял надежды. Гоша чувствовал, как злость бурлит внутри. Он так много сделал, и что? Один просчет, и он теперь самый виноватый. Чувство глубокой несправедливости присоединилось к злости и стало выедать Сизому душу. «Знаешь, Гоша», — сказал Кулым, поудобнее устроившись в роскошном кресле за своим столом, «если бы я просто старался как мог, я бы давно уже кормил червей в могиле. Не стараться надо, Гоша, а делать». «Если бы не эти двое, я бы нашел ее», — буркнул Сизый. «Че? Че ты там пробубнил?» «Я бы нашел ее, Марат Игоревич». «Ты искал ее 4 часа. Что толку? Пацан из качалки справился с людьми Михалыча быстрее. Причем вдвоем. Вдвоем, прикинь». «Тогда ответь мне, Гоша». Кулым выдержал паузу. Живой взгляд Кулымовых глаз уперся в Сизова. Кулым громко, по-стариковски засопел и, наконец, закончил. «Ответь мне, Гоша, на кой черт я вас всех кормлю?» «Потому что без нас Михалыч тебя во все дыры поимеет», — подумал Сизый. Сизый больше обнадеживал себя. Он и его подручные были далеко не единственными людьми Кулыма. Несмотря на это, Гоша чувствовал себя невероятно важным. Ведь кого еще мог подпустить Кулым к своей внучке, как не Гошу? «Может, лучше набрать пацанов с качалки и хватит? Они порасторопнее тебя оказались». «Мне нужно было немного больше времени», — не сдавался Сизый. «Времени? Да чего? Пока Маринку не придушили где-нибудь на чужой хате, Михалыч со своими старостаничными отморозки. Отморозки точно такие, какими когда-то были месуховские. Те хоть сейчас подуспокоились, а этот на себя одеяло тянет, козел, сука. Если б не те парни, что Маринку привезли, пришлось бы мне прогнуться, понимаешь? Прогнуться! Я бы никогда не смог ее в жертву положить. Никогда. И ты, Гоша, чуть меня не вынудил прогнуться». Гоша стиснул зубы, боясь, что они сейчас скрипнут и Кулыма-то услышат. Сдавил кулаки до боли, чувствуя, как стриженные ногти впиваются в кожу. «Этого больше не повторится», — проговорил он, подчиняясь голосу разума. «Виноват, больше так не прошляплюсь». «Конечно, не прошляпишься», — кивнул Кулым, откинувшись в кресле. «Не прошляпишься, потому что к Маринке я тебя больше не подпущу». Сизова прострелила. Он пытался протестовать, но Кулым ничего не хотел слышать. Так Георгий и ушел из кабинета авторитета. Чувствуя опустошение, он решил сегодня напиться. Решил не сразу. Еще пару часов перед этим Сизый просто катался по улицам города, слушая радио. На радиоволне вещали Леонтьев с его песней, напоминая себе. В дрожащем пламени свечи тени вдвоих сплелись. Мы нежностью полны, только в любви мне не клянись. И эта ночь растает без следа, как всегда. А утром нежных слов ты мне не говори. Просто позабудь, просто уходи, не напоминая себе. Сизый выругался матом и выключил радио. Почему-то в этот момент злость захлестнула Георгия. Это была злость на того самого парня, который привез Марину. Как там его звали? Виктор, что ли? Там, на стоянке, когда он столкнулся с этим Виктором, он поглядывал на Марину и ужасался тому, как она смотрела на незнакомца. Во взгляде был явный интерес к Виктору. На себе он никогда не ощущал подобных взглядов Марины, и оттого ему стало еще более тошно. Сиза на ходу нашел и вставил кассету с песнями группы Любэ, и Расторгуев после известного вступления затянул слова песни «Давай наяривай». «Распрощался я с юности вешней, но осталось похмелье весны». На втором куплете Сизому захотелось прибухнуть еще сильнее. Он ехал близко к центру по розочке и как раз увидел напротив старого здания педагогического института вывеску какого-то кабака. На вывеске написали нехитрое название — «Ресторан». Сизый глянул на свой поддельный Rolex Oyster, красиво уродливые часы в позолоте. Сизый знал, что они поддельные, зато внушали, да и никто из пацанов не догадывался. Время подходило к 7 вечера, и, недолго думая, Георгий решился заехать в этот кабак. Моя ночная смена прошла в обычном режиме. Кроме терок с Игнатом, особых происшествий больше не было. Конечно, мы вывели несколько буйных, пришлось влезть в конфликт между армянами и дагестанцами, выслушать, что нас с Женей найдут и уроют, вывезут куда-нибудь в посадку или за Кубань, что наши дни сочтены и прочее. Впрочем, обычная рутина вышибала, кем мы в сущности и являлись, ничего особенного. Большинство из подобных угроз заканчивались ничем, но бывало, конечно, что особо обидевшийся посетитель поджидал кого-нибудь из нас у Эллады следующие несколько дней. Иногда же действительно находил своего обидчика из нашего числа. Однако, видя за моей спиной, спиной Жени или еще кого-нибудь из наших, группу серьезных крепких парней быстро отступал. Работали мы, конечно, без всяких договоров, документов и обязательств. Большинству как охранников, так и хозяев и в голову не приходило как-то оформлять эти извращенные трудовые отношения. Просто приходишь, стоишь свою смену, утром получаешь заработанные $20 и все. Больше ты ничем не связан с этим заведением и его хозяином. Смена привычным делом заканчивалась в 8. В бухгалтерии мы с Женей получали наши деньги прямиком из барсетки хозяина заведения, немолодого уже армянина по имени Ашот Араратович Танкян, и ехали по домам на цепную. Как ни крути, а в те времена двадцатка за ночь была хорошими деньгами, учитывая местные зарплаты едва ли в $100. За эту рабочую ночь вышибал, и первую для меня за столько лет я даже почувствовал небывалую ностальгию. Смену закончил, в общем-то, в хорошем расположении духа, даже несмотря на произошедшее с Игнатом. Как и договаривались, после работы я, Женя и Игнат с Жанной уехали к ней в общежитие, чтобы девушка могла собрать свои вещи. Когда отъезжали от Эллады, я видел, как за углом в паре кварталов стоит притаившись та самая белая восьмерка бывших дружков Игната. Жанна побледнела, когда заметила машину, а Игнат принялся ее успокаивать. Случившееся никто больше не обсуждал. Мы с Женей проводили парочку. Даже подежурили у вокзала, пока не отошла их электричка. Все это время упорная восьмерка крутилась рядом, постоянно давая знать Игнату о нависшей над ним опасности. Потом мы поехали по домам. Я завез Женю, сам погнал пятерку к своему дому. Мне предстояло выспаться, а вечером ждала новая смена. Я должен был встать на ворота в одном кабаке в центре города. Название я не помнил, но помнил место, это главное. Завтрак к юристу. Я хотел как можно скорее основать агентство. Время не ждет, и в любой момент кому-нибудь из черемушек может взбрести в голову сделать нам какую-нибудь подставу. Чутье говорило мне, что лучше бы поторопиться. «К юристу? Че там, много влаги ты?» — спросил Женя. «Не так уж. Нужно разработать устав обороны и еще несколько бумажек, а главное — получить лицензию. Пока что для регистрации только мне, но у меня есть мысли, как протянуть всех нас разом, благо деньги на это есть. Ну что, готов ехать в Краснодар и проходить там двухнедельное обучение?» «Куда?» — удивился Женя. «В какой Краснодар? Какое еще обучение?» «А как ты хотел?» — улыбнулся я. «Краснодар, потом еще в разрешительной системе регистрироваться». Женя посмурнел и отвернулся к окну. «Еще бы я по Краснодарам и всяким системам не шастал. А нельзя как-то без меня. Я на дух не переношу все эти ссаные бумажки. Меня подташнивать начинает, даже когда я в сберкас ухожу за квартиру платить». «Да ладно, шучу я». Я улыбнулся. «Есть у меня идейка, как сделать все по-быстрому, без левых движений, чтобы никого зазря не таскать». «Шуточки у тебя какие-то дурацкие», — буркнул Женя. «Я ж думал задний врубить». Я хрипловато рассмеялся. Женя же как бы в ответ пробурчал что-то невнятное. Я смог разобрать только пару мотиков. «Да ладно, не переживай. Сейчас соберу нужные бумажки и пойду в администрацию». «Куда?» «В Совет народных депутатов», — поправился я. Протянул Женя. Ему и это явно ничего не сказало. Еще бы. И в прошлой жизни, и в этой всей бумажной и организационной работой занимался я. «Ну, ладно, и», — ответил он, — «подменю, конечно. Смену по времени, как обычно». «Ну да. Ты там не работал? По розочке какой-то, то ли пивняк, то ли бар». «Ресторан, что ли?» — спросил Женя. «Не, там не доводилось. Только раз уж замена, надо предупредить тамошнего хозяина. А то в прошлом месяце я подменял как-то Фиму. Ездил вместо него в одно кафе в Кубанке, в дневную смену. Ну и что ты думаешь, не поверили, что я от Фимы приехал? Сказали, работать не буду, но бандита, мол, похож». «Да уж», — я рассмеялся. «Если бы я тебя не знал, тоже принял бы за братка. Харя такая смурная, что и подойти страшно». «Ага. Да только и смену не отработал, и деньги на дорогу потратил, а Фиму вообще больше после того раза там видеть не хотят». «Ладно», — сказал я, заворачивая во двор Женькиного дома. «Если так, то съезжу туда заранее, предупрежу». Я задумался. «Часов 7, наверное». Когда вечером после сна я вышел из дома, времени было 7:30. Ехать тут всего ничего, но погода сегодня подкачала. Когда стемнело, ударил мороз, и поднялся неприятный колкий ветер. На небе бугрились темные тучи, грозящие мерзким февральским снегом. Я долго прогревал остывшую пятерку, сидел в салоне, прячась от ветра. Потом пошел открывать старые некрашенные ворота, вернулся к машине и стал выгонять пятерку на улицу. Дорога у нас освещалась плохо. Один единственный фонарь горел на дальнем столбе, подсвечивая перекресток. Я щелкнул ручником и уже было хотел выбраться из салона, чтобы затворить ворота, но заметил кое-что странное. Два темных силуэта, что стояли на углу в конце бегущего вдоль дороги перекрестка. Люди стояли в тени, и свет фонаря их не трогал. Когда я заметил странное между ними копошение, то сразу понял, там происходит гоп-стоп. Быстро покинув пятерку, я побежал туда, к людям. крикнул я на подходе. Гопник обернулся, глянул на меня и тут же дал дёра, но я был близко. Когда он отпустил какого-то мужика, одетого в шубу и меховую шапку, тот с грохотом осел на железный забор, сполз под него, переводя дыхание. Грабитель попытался было убежать, но я оказался слишком близко, схватил его за куртку. «А ну, стоять!» «Отвали!» — крикнул он, выворачиваясь, пытаясь избавиться от одежды. Голос показался мне странно знакомым. Я не растерялся и схватил его за ворот свитера. Одежда затрещала в моих руках, когда я дернул изо всех сил, привлекая его к себе. «Пусти!» — щелкнуло. Это я дал гопнику в рожу, дал от души. Замах из неудобного положения лишил меня равновесия на скользкой замерзшей слякоти, и мы с гопником грохнулись на землю. К его чести, несмотря на удар, он поднялся первым, растерял награбленное, а потом тут же, пошатываясь, дал дёру за угол. «Сука!» — бормотал он при этом и отплевывался. «Я тебя найду!» «Милости просим!» — поднялся я, массируя слегка ушибленную коленку. Гнаться за скотиной я не собирался, глянул на мужика. Тот, тяжело дыша, смотрел в сторону убегающего. «Падла малолетняя!» — прохрипел мужик. Судя по знакомому, очень моложавому голосу, грабителем действительно был какой-то пацан. «Как вы? Нормально?» Я протянул мужику руку, тот тяжело поднялся. «Да нормально, сука!» Выдохнул он, потом встал, пошатываясь, нагибаться к тому, что пытался отнять у него пацан. В темноте я смог рассмотреть, что мужик тянется к чему-то вроде кожаной папки. К слову, вместе с ней гопник потерял свою плоскую шапку-петушка, которую я подобрал. Опередив мужика, я поднял и его папку вручил пострадавшему. «Сучонок!» Снова выдохнул он. «Шел-шел себе спокойно и на тебе. Сейчас по ночам сильно не походишь». «Ну», — согласился он. «Спасибо тебе, дружище. Скотина врасплох меня застал. Иду себе спокойно домой, тут на тебе», — повторил он полушепотом. «Да ничего. Может, вас домой подбросить? По теме не находишься». «Да не-не, я так, пешочком. Недалеко живу». «Тем более, давайте довезу. Вдруг снова на него наткнетесь, а меня рядом уже не будет». Мужик снял шапку, стал отряхивать ее, отряхиваться сам от крупинок старого мерзлого снега. «Ох, был бы я помоложе, так дал бы ему такого пистона, что эта падла на своих двоих бы не ушла». Я хмыкнул, мужик же уставился туда, куда убежал гопник. «Ну, пойдемте, вон моя машина». После недолгих уговоров он все же поддался. Было видно, что мужчина в основном храбрится. Когда мы вошли в свет пятерки, грубое его лицо все еще оставалось бледноватым, а глаза блестели от страха. В машине он некоторое время глубоко дышал, приходя в себя. «Как вас зовут-то?» — спросил я, когда мы поехали по его указаниям. «Федя я. Федор Иванович. А меня Витя зовут. Приятно познакомиться». Мы пожали руки. «С работы?» «Угу. В центре работаю. До угла добрался на автобусе, а дальше пешком». «Никогда со мной такого не происходило, и тут на тебе!» Снова возмутился он. «Ну, хоть не ограбил». «Да как не ограбил? Мелочь отобрал, да и хер с ней. Главное, вот...» — мужик показал папку. «Документы у меня целы. А этот хрен порылся бы там, да точно их на самокрутке пустил. Там ему ничего ценным бы и не показалось. Еще и шапку хотел отобрать, представляешь? Ну, я отстоял». «Хорошо», — я заулыбался. «Где работаете?» «Да, в центре». «Уклончиво», — ответил он. «Настаивать я не стал». «О, вот тут останови. Дальше я дойду сам». «Точно? Может, давайте до калитки?» «Не-не, а, вот мой двор». Он указал на какой-то домишко. Ну, я не стал спорить, а просто довез его до калитки. Иваныч при этом почему-то стал выглядеть растерянным. «Ну вот, приехали», — улыбнулся я. «Угу», — буркнул мужик. «Ну ладно, спасибо, бывай». «Бывайте. И лучше по темноте пешком не ходить в следующий раз». «А, махнул он рукой и вышел из машины. Странное оказалось дело. Когда я отъехал от двора Иваныча, он не вошел в свою калитку, а потопал дальше и завернул за угол. «Набрехал», — буркнул я. «Ну, лады». Мужик показался мне странным, но я довольно быстро выбросил всю эту историю из головы и поехал в ресторан. Там, под несколько вычурной вывеской, где название заведения оканчивалось на царский твердый знак, я встал у обочины дороги аккурат за чьей-то черной Audi 80. На входе здоровенный мужик, которого я, видать, забыл, поздоровался со мной по имени и пропустил, не взимая платы за вход, как у остальных посетителей. В заведении в это время уже было немало народу. Ребята, что были посостоятельнее, заходили забыться в пьяном угаре после тяжелого дня. Я осмотрелся, приметил пустой стул у барной стойки, прошел к нему. «Здорово», — сказал я молодому парню в белой рубашке, что стоял на разливе. «Надо же, под приличного бармена косит». «А хозяин где?» «Вы что-то хотели?» — спросил он. Перекрикивая музыку и шум чужих голосов, я кратко объяснил ему, что мне надо. Тот подозвал официанточку, сказал пару слов, и девочка исчезла в выходе из зала. «Сейчас! Сейчас позовут!» — кивнул он мне. «Может, его выпьете?» «Не, я про исполнение», — пошутил я и добавил, когда парень переменился в лице. «Шучу». «Слышь?» — толкнули меня вдруг в спину. «Это мое место». Я обернулся, нахмурил брови. Глаза, чей взгляд я встретил на себе, на миг озарились удивлением. Потом в них вспыхнули искорки злости. «Какая встреча!» — пробурчал я. Набриолининый бандит, которого я видел у Кулыма, молчал, уставившись так, будто хотел прожечь во мне дыру.